Глава 13. Дорога всегда успокаивала меня. Сядешь за руль, нажмешь на газ, и даже самая занозистая тревожная мысль перестанет донимать, становится ничтожной. Проблемы улетучиваются, а мозг проясняется. Но не сейчас. На полдороги к лисьей городской норе я поймал себя на том, что практически содрал кусками кожаную оплетку с руля и так и не включил ни музыку, ни радио. Даже Ромик, на удивление, молчал. Я повернул голову, готовый увидеть вопрошающий взгляд, но друг мирно спал, откинув голову на подголовник. Умаялся. У меня же сна не было ни в одном глазу, будто включился резервный режим, что не позволял останавливаться на месте и побуждал к действию. Будто внутренности то и дело то замораживали, то поджаривали на адской сковородке, потому как только я припарковал машину, то тут же выскочил из нее и втянул зимний холодный воздух в легкие. Ромка подскочил в машине и завертел головой по сторонам, после чего вылез, внимательно глядя на меня. «Это ты?» «Что я?» «Так дверью шарахнул». Я промолчал. «Да, я». «Да, шарахнул». «Да, первый раз в жизни. Обычно крайне аккуратен и не терплю, когда другие со всего размаху хлопают дверьми моего монстра на колесах». Рома не стал больше развивать разговор, молча встал рядом, засунул руки в карман штанов и огляделся. «Точно звонить не будем? А как же лисьи охранки?» «Пошли!» Я первым двинулся с места. Не мог объяснить странного нежелания явиться сюрпризом, а еще лучше поругаться с кем-нибудь, найти неприятности и как следует оторваться. А потом понял, зверь бесновался. Вчера я так грубо и быстро вернулся в человеческую форму, что все внутренности болели. Нужно было дать себе ночью выход, размяться, повалить пару деревьев и выпустить пар. Тогда бы меня не колбасило, как сейчас. — Ты в порядке? — Рома заглянул мне в лицо. — Да, — выдавил я, — совсем не чувствуя себя таковым. Шарф, свободно намотанный на шею, стал казаться сдавливающей удавкой. Хорошо, что я уже порвал вчера пальто и сегодня был в коротком пуховике, потому что даже он, свободный по крою, стал нестерпимо жать в плечах. «К чертям ты в порядке! Ага!» Рома быстро оценил ситуацию вокруг и мой вид. «Ты весь покрылся испариной. У тебя оборот?» «Я что, малец незрелый, чтобы оборот взял надо мной верх в средь бела дня в центре города?» Рыкнул я и сам услышал звериное рычание в голосе. Похоже, нельзя быть настолько самонадеянным. Но что за черт? Такое буйство гормонов внутри и бешенство зверя я ощущал только подростком, когда в организме творится не пойми что. И тут я услышал ее. «Мам, привет!» «Да, это я. Сменила номер просто. Ну как вы там?» «У меня все хорошо. Да?» «Хорошо. Папе привет передавай. И номер мой запиши ему в телефон, а то он сам не разберется. Когда приеду...» «Сейчас заказы нужно брать. Может, через пару месяцев. У вас там как раз весна начнется, когда у нас самые морозы. Буду пережидать, как перелетная птица в теплых краях». «Ну все, договорились. Люблю, целую вас». Мои уши, казалось, как локаторы, полностью настроились на ее волну. Я ловил каждое слово, каждый вздох, и с каждой секундой тело каменело. По коже шли едва сдерживаемые волны оборота. Шерсть так и хотела пробиться наружу, а мышцы крутила канатами. Я был полностью поглощен наблюдением и перешел в режим боевой готовности. Моя пара шла по другой стороне улицы. Снег хрустел под подошвами ее ботинок. Края джинс на штанинах еле-еле задевали друг друга, но даже этот звук мне казался громким. Я не так отчетливо видел ее, как слышал и чувствовал. Сердце сжималось и разжималось в тысячи раз быстрее, гоняя кровь по телу. Пот градом лил со лба. Я справлялся с собой ровно до того момента, пока она не сказала о перелетных птицах, и я живо не представил, как она упорхнет от меня. «Влад! Влад! Только не здесь! Влад! Контроль! Ты же лучший в самоконтроле! Ты тренируешь молодняк!» Рома схватил меня за плечи и пытался отвлечь мое внимание на себя. Он тоже уже понял, что к чему, и на кого я сворачиваю голову на другую сторону дороги. «Да твою ж мать, Влад, только не здесь!» Бесполезно. Как только я опять подумал о ее словах о перелете, шея хрустнула. Первый звук оборота. «Ты ее испугаешь навсегда! Она сбежит и никогда, слышишь, никогда не захочет тебя видеть! Рома сменил тактику, закрывая мне собой обзор. Я выворачивался, хотел отпихнуть друга, но тот стоял горой. Либо отшвыривать, либо терпеть. Но про терпение не было и речи. Не контролируя себя, чувствуя только помеху, что разделяет нас с парой, я легко отшвырнул Рому в сторону и потерял голову. Сознание затопило одна мысль – добраться до пары. Зрение поплыло, фокус остался только на ней одной. Машины вокруг взбесились, свистели тормозами, кто-то кричал, ругался, кто-то сигналил, но я ничего не замечал, пока капот одной из машин не преградил мне путь. Я толкнул тачку в крыло и понял, что вонзил в железо когти, как открывашку в консервную банку. Вырвал кусок и отшвырнул в сторону, чувствуя жуткое раздражение, и только крошка трезвого рассудка помогла переключиться, а не растерзать всю машину на куски бесполезного железа. «Пара! Моя пара там! Мне нужно к ней!» И только 1% сознания понимал, в какой я глубокой заднице сейчас оказался. Но остальной части меня был безразличен весь мир. Он мог катиться в пропасть. Я вновь нашел глазами девушку и увидел, как она запрыгивает в красную маленькую машину. Мини-купер я узнал по очертаниям, а вот номер разобрать не смог из-за избирательного зрения. Зато слышал все, вплоть до щелчка дверного замка и звука ключа, что входит в замочную скважину. Удивительно, учитывая адскую симфонию клаксонов и ора водителей. «Да», — она ответила на звонок, и я замер посреди трассы, слушая ее голос, запоминая каждый звук. Как колыбельная, он успокаивал меня, и тот 1% сознания ухватился за шанс прийти в себя и взять контроль над телом. «Что? Не слышу!» «Ну как что за шум, мам? Город, перекресток, бешеные таксисты и народ нервный. Все как всегда. Я уже давно привыкла. Ты говори, я тебя слышу». «Да». «Ладно, заберу». «Угу. Давай, целую, пока». Как только она замолчала, машина двинулась с места, стала подавать назад, чтобы выехать с припаркованного кармана. «Она сейчас уедет!» Сознание практически утонуло. Я рванул вперед на инстинктах и почувствовал укол в область плеча, потом еще один в спину, еще один в бедро. Взревел, чувствуя онемение в мышцах, упал навзничь и сразу погрузился в темноту, услышав напоследок: «Прости, Влад, но я спас твою шкуру».